Глава 22. Можно ли испытывать злость и раздражение, находясь в церкви? Мама настояла на посещении воскресной мессы. Все это для поддержки Скарлетт на ее пути к выздоровлению и борьбе с зависимостью. В церкви пахнет и благовониями, и ладаном. Небольшое витражное окно бросает разноцветные блики в проход между рядами. Скарлетт выглядит свежо. На щеке вернулся естественный румянец, а еще она пытается набрать вес, потому что ее худобу в последнее время можно было смело назвать нездоровой. Сойер сказал, что после того, как они с Зоуи поговорили с мамой, Хэнк почти не появлялся у них дома. Скарлетт наконец поняла, что борется за свое здоровье ради детей, а не ради того, чтобы закрыть брешь в сердце после ухода мужа. Во время пения я с силой сжимаю песенник каждый раз, когда Фелис вытягивает верхнюю ноту. Красиво. Ангельски красиво. Чисто и безукоризненно настолько, что люди оборачиваются с улыбками. На очередной высокой ноте я, не сдержавшись, закатываю глаза и цокаю языком. Чувствую на себе пристальный взгляд, поворачиваю голову и вскидываю подбородок, чтобы взглянуть в лицо стоящего рядом Сойера. Приподняв уголки губ, он покачивает головой. «Что?» — шепчу я. Готова поспорить, Николас Спаркс был бы от нее в восторге. И знаешь, я бы не удивилась, влезь она в церковный хор или сразу в задницу пастора. Пожилая женщина позади меня возмущенно ахает, а затем хлопает песенником прямо по моему затылку. Я быстро шепчу извинения и опускаю голову. Плечи Сойера трясутся в беззвучном смехе, и я пихаю его локтем. Мне снова прилетает песенником по голове. В этот раз больнее. Я оборачиваюсь. Тучная женщина с раскрасневшимся лицом и колючим взглядом склоняется ко мне. В нос ударяет сильный запах пудры, перебивающий даже церковный ладан. «Хватит болтать и толкаться!» — шипит она. «Ты в доме Господа во время мессы, а не на вечеринке!» «Смею заметить, что вы тоже находитесь в церкви», — отвечаю я, потирая затылок. «Хватит использовать песенник не по назначению. Бог все видит». Папа демонстративно прочищает горло, намекая, что наша легкая перепалка не осталась незамеченной, и я тут же устремляю взгляд в текст. Сойер продолжает беззвучно смеяться. Но это остается никем незамеченным. Или женщина заднего ряда просто не может дотянуться до его затылка. Мы выходим на залитую солнцем улицу. В холодном воздухе пахнет приближающимся первым снегом. Мама с восхищением обсуждает со Скарлетт мессу. Зоуи топчется на месте и тянет мать за рукав, намекая, что пора идти. Среди выходящих из церкви я замечаю Хлою. Она машет и бежит в мою сторону так радостно, словно мы не виделись целую вечность. Хотя в какой-то степени так и есть. Практически все свое свободное время подруга тратит на репетиции, дополнительные занятия, а еще часто зависает с Митчем. По правде сказать, я завидую Хлое. И даже Фелис. Все вокруг заняты делом, которое приносит удовольствие. А у меня с отсутствием тренировок в сутках словно стало больше часов, в которые совершенно нечего делать. Даже чтение перестало радовать так, как прежде, потому что раньше этот кусочек другой реальности был наградой в перерывах между встречами с друзьями, спортом и уроками. Сейчас же я читаю, чтобы отвлечься и дождаться, когда день поскорее закончится. «Вам, Сви, пора помириться», — говорит Хлоя. «Вы не разговариваете уже неделю. Я больше не могу терпеть это напряжение во время ланча». Я сделала все, что могла. Сходила к Ларисе. Ви снова в команде. Я написала ей, что мне жаль. Не буду бегать за ней, вымаливая прощение. Ты же ее знаешь. Ви слишком тяжело дается первой сделать шаг к примирению. Гордость не позволяет. Она скучает по тебе. Она хочет услышать извинения, где я бы сказала, что сделала все нарочно и завидовала месту капитана. Но обида за себя от проигрыша и зависть — разные вещи. Я не буду объяснять Ви такие простые вещи снова. Или гордость в нашей дружбе может быть только у одной? Нет, конечно, нет. Боже, только посмотри, кто пришел на мессу. Из дверей церкви выходит тренер Брайт с сыном. Каллум сияет, как новенький Порше, который отец подарил ему на днях после того, как спортивный университет Лос-Анджелеса предложил стипендию и место в их футбольной команде. «Не понимаю», — задумчиво произношу я, — «как он зашел внутрь и умудрился не сгореть заживо в ту же секунду? Неужели его все еще интересует шантаж после получения места в команде и Порше?» Только вчера вечером он прислал мне 10 ссылок с сайта вакансий для людей без образования. И все это с пометкой «Для Сойера». Не хочу говорить о нем. Лучше расскажи, как дела с Митчем. От упоминания Митча взгляд Хлои словно вспыхивает, а на губах появляется широкая улыбка. Позавчера он познакомил меня со своей семьей. У него 3 младшие сестры и брат. Они замечательные и называют меня принцессой. Кажется, у нас все серьезно, Райлс. Как же я рада за тебя! Ты не представляешь, говорю я, обнимая подругу. Боковым зрением замечаю, как вокруг Фелис собираются прихожане, а затем слышу, как они расхваливают ее чудесный голос. Видимо, заметив недовольное выражение лица, Хлоя осторожно сжимает мое плечо. Если все настолько плохо, я могу заменить Фелисити и вернуть в постановку Мишель. Брось. Во-первых, мы не враждуем в открытую. Во-вторых, это наши с ней разборки. В-третьих, от этой постановки очень много всего зависит, поэтому если она твоя идеальная Джульетта, то пусть так и будет. На нашу дружбу это никак не влияет. Хлоя крепко обнимает меня на прощание. «Надеюсь, что к премьере постановки вы с Ви сможете все уладить», — говорит она, выпуская меня из объятий. «Это наш последний год вместе. Пусть все будет, как раньше». «Лживая сучка», — гласит надпись жирными буквами на дверце моего локера. В другом конце коридора стоит Лайнел Карвет, с такими же неудачниками из запаса футбольной команды. Поглядывая на меня с ухмылкой, Лайнел демонстративно вертит в руке маркер. Он что-то говорит, и кружок его подпевал взрывается волной хохота. Я в шаге от того, чтобы стать лживой сучкой, которая жалуется директору на порчу имущества. Широко улыбаясь, я приветливо машу Карвету средним пальцем и, отвернувшись, ввожу код. «Хочешь стать еще и крысой?» — спрашивает Лайнел, оказываясь рядом. С напускным безразличием я перебираю учебники, запрасывая нужные в шоппер с надписью «Идеальный парень, книжный парень». «Я же лживая? Вот и проверим, поверит мне директор или нет». Лайнел пристально смотрит на меня. Под таким взглядом обычно чувствуешь себя голой, даже если на тебе самая закрытая одежда. Я до сих пор не понимаю, как девчонки умудряются влюбляться в этого парня и на каждый день Святого Валентина обрушивать на него кучу любовных посланий. Лайнел Карвет слишком смазливый, слишком перебарщивает с акс-эффектом, слишком похотливый и слишком тупой. Он просто слишком. «Слышал, вы с Каллумом окончательно разбежались? До тебя новости доходят с опозданием в 5 месяцев. Мы разошлись еще в начале лета, а на календаре 15 ноября. Еще совсем недавно стоял запрет на приближение к тебе. Каллум снял его? Не думаю, но есть варианты, при которых он может и не узнать о том, что мы с тобой решили встретиться наедине и поразвлечься». Смех сам собой вылетает из моих легких. «Ты только что написал мерзость на моем локере, а теперь намекаешь на секс? Я все никак не пойму. Тебе вскружили голову отголоски славы Калума, за которым ты бегаешь, как верная собачонка? Или же ты просто не в себе?» Потупив взгляд, Лайнел чешет затылок, будто я подкинула ему сложную математическую задачу. «Это значит, нет?» Цокнув языком, я захлопываю дверцу. «Пообещай, что как-нибудь расскажешь увлекательную историю о том, каким образом ты пробрался в выпускной класс, а не остался в младшей школе. Хорошо?» «Конечно». Он барабанит маркером по напряженной ладони. «А ты тогда пообещай как-нибудь рассказать увлекательную историю о том, как стояла в мужской раздевалке на коленях перед Каллумом и умоляла позволить отсосать ему. Бедняга так отбивался, что грохнулся и повредил руку». Я теряю ощущение твердой земли под ногами. Возмущение и злость превращают мою кровь во что-то тягучее, как смола, клокочущее, ядовитое и разъедающее. Оно проникает по венам прямо к сердцу, окрашивая меня изнутри во все оттенки черного. Ногти впиваются в ладони, но я не чувствую боли. «Твоя работа?» — слышу я голос Сойера. Мне хватает сил только на то, чтобы моргнуть и повернуть голову. От Сойера исходит настолько мощная энергетика спокойствия, что его присутствие кажется мне миражом. Лайнел, который на две головы ниже Сойера, тяжело сглатывает и бегло осматривает коридор в поисках подмоги. «Мы тут просто по-дружески болтаем, обсуждаем плохой ремонт в душевых». Он делает акцент на последнем слове. «Райли ведь из оргкомитета, и я подумал, что можно решить эту проблему через нее». Я задал другой вопрос. «Нет, это сделал не я». «У тебя маркер в руке, идиот». Я не могу пошевелиться. Мне страшно от того, что Сойер может ударить его, и от того, что Лайнел может ляпнуть глупую ложь про минет, а потом раструбить об этом на весь Ноттингем. Лайнел предложил помощь, чтобы я могла закрасить это. Мне стоит больших усилий улыбнуться. Забрав маркер, я снимаю колпачок и обвожу лживую сучку в сердечко, а затем закрашиваю размашистыми штрихами. «Райли Беннет!» — раздается за спиной возмущенный голос миссис Гонсалес, и маркер выпадает из моих пальцев. «Это что за акт вандализма?» «Вы не так все поняли. Я... Кто-то написал на моем локере гадость, и я ее закрашивала. Расскажешь это директору? Идем!» «Да бросьте, миссис Гонсалес!» — окликает Сойер, когда меня подталкивают вперед по коридору. «Мы можем обойтись без директора и просто смыть это. Райли — жертва в этой ситуации». «Это уже решит мистер Морроу. Райли сама может ответить за себя, Сойер. Ей не нужен адвокат в твоем лице». В кабинете директора стоит напряженная тишина. Нервно дергая ногой, я потираю вспотевшие ладони о вельветовую юбку и пытаюсь понять, насколько зол мистер Морроу. Я закончила свой рассказ пару минут назад, а он продолжает молча заполнять бумаги, словно меня здесь нет. «Почему просто не смыла надпись?» — наконец спрашивает он, ставя печать на подписанной кипе листов. «Ноттингем, конечно, не самое профинансированное учебное учреждение, но уверен, что у нас найдется пара лишних тряпок и чистящее средство». Я испугалась, что все увидят написанное. Сложив локти на стол, мистер Морроу поднимает голову. «Что у тебя происходит, Райли?» «Алкоголь на вечеринке в честь Хэллоуина. Затем ты на матче подвергаешь опасности жизнь ученицы и репутацию тренера Кинни. Поверьте, мне очень жаль. Я не закончил. Члены оргкомитета жалуются, что ты на них давишь и обращаешься так, будто они твоя прислуга. Если это Эллисон пожаловалась, то тут все понятно. Тедди на Хэллоуин, наоборот, сказал, что без меня они не справляются». «Это точно дело рук Эллисон. Она опасалась меня, пока на мне был ярлык популярности, означающий неприкосновенность. Теперь же я в самом конце хит-парада уже долгое время, и она действует смело, не боясь осуждения». И ты справилась просто блестяще. Водка в пунше и пьяная гадалка. Вот на что пошел бюджет школы. Мои щеки вспыхивают, жар стыда волной распространяется по всему телу. Миссис Гонсалес сказала, что ты начала отставать по испанскому. Не знаю, как насчет других предметов, но пора взять себя в руки. Взгляд директора вдруг наполняется сочувствием. Скажи мне, пожалуйста, тебя обижают? Что? Надпись на шкафчике. Кто-то неудачно пошутил, или это сделано со злым умыслом? Как у тебя сейчас проходит общение со сверстниками? Все хорошо. Пойми меня правильно. Ты всегда была примером для остальных. Сейчас у тебя сложный период, и я знаю, как жестоки могут быть подростки. В общем, если хочешь поговорить, то я всегда здесь. И двери психолога всегда открыты для учеников, которым необходимо выговориться. Понимаешь? Вжавшись в спинку стула, я киваю. Я всегда на стороне учеников, поэтому должен тебя предупредить, что собираюсь позвонить твоим родителям и вызвать их в школу. Хочу поговорить. Нет, не нужно, мистер Морроу, пожалуйста. Они только отошли после того, как их вызывали из-за Хэллоуина и матча, а тут снова. Я впиваюсь пальцами в колени, едва сдерживаясь от желания упасть на пол и корчиться в слезах, как капризный ребенок, требующий у родителей новую игрушку. У тебя проблемы, Райли. Я просто обязан предупредить твоих родителей. Не воспринимай это как жалобу. Это забота. Эта забота только заставит их нервничать без повода. Можно я просто буду ходить к психологу? Мистер Морроу поджимает губы и вновь берется за бумаги, как бы говоря, разговор окончен. Я забываю взять у директора пропуск для опоздания, поэтому получаю выговор от учителя риторики. На протяжении всего урока из головы никак не выходят слова Лайнела. Кому еще Каллум рассказал искаженную версию того дня? Люди распускают слухи со скоростью света. Неужели страшная волна лжи постепенно расплывается по Ноттингему? Через сколько эти сплетни дойдут до Сойера? А самое главное, кто поверит мне и встанет на мою сторону после того, как я уже получила ярлык обманщицы? Отлично. Я останусь в истории Ноттингема как лживая и агрессивная минетчица. Мне нужно поговорить с Каллумом. Только он в силах пресечь эти слухи по щелчку пальцев. Удивительно. Еще недавно он просил меня спасти его репутацию. Учиться в Ноттингеме — все равно, что находиться на корабле во время шторма. Тебя мотает из стороны в сторону, а как только поймаешь равновесие, появляется новая волна, которая может не просто сбить с ног, но и вообще выбросить за борт. Футболисты занимаются на поле, по парам отрабатывая забег на короткую дистанцию со входом на сбивание противника. Они пыхтят, ругаются, бьются друг от друга, напоминая автомобили, на полном ходу врезающиеся в столб. Каллум в кругу парней наблюдает за тренировкой. Подходя к ним, я стараюсь держать подбородок высоко. Не отведу взгляд, даже если будут смеяться. Покажу слабость при всех, и мне конец. «Можно поговорить с тобой?» — спрашиваю я, изо всех сил надеясь, что голос прозвучал твердо и уверенно. Ребята не без усмешек переглядываются. «Конечно, детка. Только давай при свидетелях. В возбужденном состоянии ты становишься неуправляемой. Еще одну сломанную руку я не перенесу». Кивнув в сторону, я отхожу подальше от ребят, чтобы нас никто не услышал. Сняв шлем, Каллум проводит ладонью по взмокшим волосам. «Грустно смотреть на это, не так ли?» Он кивает за мою спину, имея в виду тренировку группы поддержки. «По себе знаю, как это больно, когда тебя выкидывают как ненужную вещь. Знаешь, с твоей злопамятностью я приятно удивлена, что ты не воспользовался связями отца, чтобы пропихнуть Фелис в команду». «Пытался», — без стыда признается он. «Но Кинни сказала, что она деревянная». «Господи, во что мы превратились, Каллум? Не только мы, вся школа». Он все еще улыбается, но во взгляде отражается понимание. В Гамильтоне все друг друга знают. Мы росли вместе. Как из игр на детской площадке мы дошли до борьбы за право не быть прилюдно осмеянным и униженным. Как мы оказались в точке, где соревнуемся, кто кого быстрее сломит и уничтожит. Ну, так в чем дело? Зачем ты распускаешь идиотские сплетни о том, что произошло в душевой? Это была просто шутка. Именно поэтому Лайнел думает, что я повернутая на сексе психичка, которая ломает руки парням, требуя минет. И именно поэтому он предложил мне поразвлечься с ним, да? Нахальная улыбка Каллума исчезает, как по щелчку пальцев. Он предложил что? Ты слышал. Вздохнув, я потираю лоб. Пожалуйста, Каллум, давай закончим это. У тебя ведь сбылась мечта с университетом. Машина теперь, как у кинозвезды. Давай покончим с этим конфликтом. Предлагаю нейтралитет. Я протягиваю руку, чтобы пожать его ладонь. На глазах у всех, чтобы окончательно замять конфликт. Одним рукопожатием Каллум сейчас может остановить все сплетни. Облизнув пересохшие губы, он коротко кивает, а затем склоняется ближе. «Ты предала меня и обманывала на протяжении очень долгого времени, а затем отказала, даже после того, как я готов был тебя простить. Ты правда думаешь, что сейчас я сделаю тебе одолжение?» Каллум внимательно и даже с каким-то кровожадным наслаждением изучает каждый дюйм моего лица. Его переполняет азарт, как во время игры. Интересно посмотреть, что я буду делать в безвыходной ситуации и когда буду готова сделать абсолютно все, что он попросит. Никогда бы не подумала, что ты можешь быть настолько жестоким. Ты задела мужское самолюбие, детка. Будет тебе хорошим уроком перед вступлением во взрослую жизнь. Больше похоже на то, что я задела обиженного мальчика. В ответ Каллум улыбается еще шире. Протянув ладонь, он пытается дотронуться до моих волос, но я отталкиваю его руку. Хорошо. Давай все уладим. Для этого тебе всего лишь придется снова встать на колени. Но уже при всех. Либо переспим напоследок. И мы квиты. Шагнув вперед, я хватаю Брайта за грудки и, стиснув зубы, бью коленом ему между ног. Ногу сводит тупой болью, защитная раковина футбольной экипировки кажется с титановой пластиной. Хрипло выдохнув, Каллум отстраняется и сгибается пополам, хватаясь за пах. Мне бы хотелось причинить ему больше боли, но так тоже сойдет. «Больная стерва», — сипит он. Потерев неприятно горящее колено, я ухожу, пока тренер Брайт не заметил, что я пытаюсь лишить его сына возможности иметь наследников, а команду — капитана. Вижу, как девочки из группы поддержки смотрят на меня с другой стороны поля, а рядом с ними стоит тренер Кинни. Я уверена, в эту самую минуту тренер окончательно убедилась, что мне не место в команде. Возможно, так и есть. По окончании учебного дня самым приятным впечатлением становится Лайнел, отмывающий мой шкафчик, пока вокруг все хихикают, снимая его на телефоны. На парковке я краем уха слышу, как девчонки обсуждают, что Сойер Вуд тряс Лайнела посреди лестничного проема, доходчиво объясняя, что нельзя портить чужие вещи. Трясти кого-то ведь не равно драке? Надеюсь, что нет. «Со мной все в порядке. Все хорошо. Меня никто не обижает. И я психически стабильна». После похода мамы с папой к директору я повторяла эту фразу столько раз, что с радостью ухожу в школу, лишь бы не находиться дома под встревоженными взглядами родителей. Но и в школе не лучше. Мы с Ви продолжаем игнорировать существование друг друга. Раньше я больше всего любила в школе перерыв на ланч, где мы никак не могли наговориться. Теперь же эти перерывы стали бесконечно долгими и напряженными, во время которых бедная Хлоя пытается хоть как-то разговорить нас. Внезапно вся школа сосредоточилась на Фелисити. на новом цвете ее волос, на рассказах о том, как она божественно играет и поет. Она целыми днями торчит в доме Сойера под предлогом того, что Зоуи стала ее лучшей подругой. У Фелис, как по волшебству, появилась новая одежда, но она упорно твердит родителям, что все это ей отдают новые подруги, у которых шкафы переполнены ненужными шмотками. По случайному совпадению, кто-то отдает ей одежду в моем стиле, джинсы мом, юбки трапеции, укороченные свитера. И все в моих любимых светло-розовых и мятных оттенках. Фелисити филигранно играет в наивную дурочку, которая не понимает, о чем речь, когда я задаю ей вопросы. Я хочу избавиться от этой девчонки, но мама словно под гипнозом. Она пытается быть похожей на тебя, Райли. Разве тебе это не льстит? Нет, потому что она не подражает мне. Фелисити Ларс словно пытается стать мной. Ви предупреждала об этом еще задолго. Мама Митча будет работать завтра, поэтому он проведет день благодарения с сестрами и братом у Сойера, говорит Хлоя, глядя в телефон. Пригласила меня. Думаете, стоит пойти? «Конечно», — с радостью отвечаю я. «Мы с родителями тоже идем к Вудам. Будет здорово. Скарлетт готовит самую вкусную индейку в мире». «А вы с семьей, как обычно, поедете за город, Ви?» Ответ Ви тонет в волне смеха за соседним столом. Фелис и ее новые подружки что-то бурно обсуждают и без остановки смеются так звонко, что у меня от раздражения больно пульсирует в висках. «Какие классные серьги!» — почти пропевает одна из них. «В форме маффинов! Это очень мило!» Вилка выпадает из моих пальцев, приземляясь в тарелку с салатом. «Почему ты не убьешь ее?» — вдруг спрашивает Ви. И я не знаю, чему поражена больше — нарушению молчания или новости о серьгах, как у меня. «Кто будет ее искать? Она из другой страны, настолько далекой, что там даже машины праворульные. Не знаю. Мама словно не слышит меня. А когда спрашивает, что именно меня злит, то на словах все мои доводы кажутся смешными. Пусть умрет во время постановки. Кинжал на сцене должен быть настоящим», — обращается Вик к Хлое. «Хотя нет. Новость о ее смерти может затмить твою режиссерскую работу». Рада, что от убийства тебя останавливает лишь забота обо мне. Барабаня пальцами по столу, Ви внимательно осматривает Фелисити с головы до ног. Джинсовая юбка от Хильфигера. Рубашка из новой коллекции Guess. Твой гардероб я знаю наизусть, и это не твои вещи. Откуда у нее деньги на шмотки? Говорит, что добрые подруги отдают. Мама Дафна из актерской труппы бесплатно покрасила и затонировала ей волосы. Если еще и Сойер переспит с ней из доброты, то я застрелюсь. «У нас нет Дафны», — внезапно говорит Хлоя. «Что?» «У нас в театральной группе нет никакой Дафны. Я вообще не знаю ни одной Дафны». «Тогда где она взяла деньги?» «Проверь-ка дома вещи. Мамины украшения, сейф. Возможно, она выносит что-то тайком и продает. Кстати, я недавно смотрела ролик на тему True Crime. Там девушка тоже поселилась в доме, подружилась с семьей, ходила в школу, но они начали замечать, что она понемногу ворует. Они простили ее, а в один прекрасный день родители обнаружили своих детей зарезанными». «Ты так и будешь говорить сегодня только об убийствах, Ви?» — спрашивает Хлоя, морща нос. «Да, потому что я на очень строгой диете, а когда я хочу есть, то очень злая и хочу убивать». «Дафна, Дафна, Дафна...» Я прокручиваю в голове это имя снова и снова, а затем меня словно током бьет, и я подскакиваю на стуле. «Каллум!» Выпаливаю я, хлопая ладонью по столу. Его любимый ресторан с домашней едой называется «У Дафны». Он водил меня туда на первое свидание. Значит, туда же он отвел Фелис. Я как-то сказала, что еда мне там не понравилась, и я вряд ли когда-нибудь переступлю порог этого ресторана снова. А еще недавно я слышала, как Фелис слушает Bloodhound Gang. Это же одна из любимых групп Каллума. Ты сказала, что Фелис плакала, потому что слышала, как Каллум оскорблял ее в коридоре, напоминает Ви. Может, таким способом она мстит не тебе, а Каллуму? Может, в ее воспаленном мозгу возник больной план? Она знает, что Каллум влюблен в тебя, поэтому британская монашка решает стать твоей копией, чем автоматически влюбит в себя Каллума. Мне теперь кажется, что этого момента с оскорблением и вовсе не было, говорю я, смотря на смеющуюся Фелис. Он же как-то сказал, что сделает ее своим проектом, новой версией меня. Я не восприняла его всерьез, потому что не думала. Не думала, что ей удастся затмить тебя. Да, нехотя признаюсь я. Тем более за такой короткий срок. Думаю, хронология такая. Она в него влюбилась, он пообещал ей популярность, но при условии, что она будет всячески портить мне жизнь. Вот откуда у нее деньги на новые вещи и косметику. Каллум сказал, что ни разу не притронулся к деньгам, которые мама регулярно перечисляет ему по праздникам. Возможно, решил отойти от правил. «Но что ей нужно от Сойера?» — спрашивает Хлоя. «Если за планом стоит Каллум, то очевидно. Он захочет разбить мне сердце, а это возможно только если Сойер выберет ту, что потихоньку сводит меня с ума, превращаясь в мое отражение». «Брось!» — Ви прыскает со смеху. «Сойер смотрит на тебя, как я на десерты в Пинки-Милке. Зачем ему жалкая копия, когда у него есть неповторимый оригинал?» Ви резко меняется в лице, хмурясь. «Не подскажете? У моего парня появилось желание умереть, или он испытывает удачу, стоя у того стола?» Я поворачиваю голову и вижу Уилла в компании еще двух футболистов. Улыбаясь, как идиоты, они застряли у столика Фелисити и ее новых подруг. «Уилл, живо сюда!» «Мне надо все обдумать». Я поднимаюсь. «Встретимся позже». «Эй!» — окликает Ви и, раскрыв рот, растерянно пожимает плечами. «Я рада, что мы снова разговариваем. Я была полным дерьмом». «Я тоже рада. Я жутко скучала. И да, ты была полным дерьмом». В ответ она лишь смеется. Несмотря на все, что делает Фелис, сегодня я нашла в этом один плюс. Мы с Ви снова подруги.